Лада Бейлор, детектив с искрой. Задание сложное, просто кошмар. Превосходный маг, вот это да. Все вокруг в пепел превратит всегда. Огонь и тени, магия вокруг. Дело запутано, как старый пруд. Смогу ли я не в адам, а гадали? Или в огне мне суждено сгореть? Невада против мага, вот игра. Огонь против ума, битва дня. Сможет ли Невада победить? Или превосходный продолжит творить? Он маг высшего ранга, как вулкан. Она детектив, но кто тут хулиган? Задача Невады его прижать, но как превосходного поймать? Заклинание тайный обман везде. В этом деле сложно быть на коне. Невада, держись, не отступай, иначе в пепле ты встретишь рай или ад. Невада против мага, вот игра. Огонь против ума. Невада победит, или превосходно продолжит творить. Против мага, вот игра. Огонь против ума, битва дня. Сможет ли Невада победить? Или превосходный продолжит творить? Невада против мага, вот игра.